По крайней мере, не уясним, кто он такой и где находится. А уж потом им, я думаю, займется отдел противодействия». «Бандиты», — пробормотал Лебель. «Несомненно», — легко согласился Бувье. «Но у них есть свои плюсы. От того, что происходит сегодня, волосы встают дыбом. Мало нам разгула обычной преступности, так появляется преступность политическая. И решать некоторые вопросы просто необходимо. Они их и решают. А мы постараемся найти этого шакала, а?» Машина свернула на набережную Орфевр, въехала в ворота дома 36. 10 минут спустя Клод Лебель поднялся в свой кабинет. Подошел к окну, открыл его, поглядел на набережную Гранд-Агюстен на левом берегу. Хотя его отделяла от набережной узкая полоска сены, огибающая в этом месте Иль-де-Ла-Сите, он видел людей, сидящих за ресторанными столиками, слышал смех и звяканье бутылок с вином о стаканы. Будь у него другой характер, он мог бы подумать о том, что власть, данная ему в последние 50 минут, превратила его в самого могущественного полицейского Европы. Что никто, кроме президента и министра внутренних дел, не мог наложить вето на его приказы. Что он мог мобилизовать армию, если бы удалось сделать это в глубокой тайне. Ему могло бы прийти в голову, что обретенное им могущество прежде всего зависит от успеха порученного ему дела. Если оно завершится удачно, его увенчают лавровым венком победителя. Если нет, сотрут в порошок, как и предупреждал Сен-Клер де Виабун. Но в силу своего характера он думал совсем о другом. Как объяснить по телефону Амелии, что он не знает, когда придет домой? В дверь постучали. Инспекторы Малькост и Фавье пришли, чтобы забрать 4 досье, над которыми он работал, когда его вызвали в Министерство внутренних дел. Полчаса он провел с Малькостом, которому передал 2 из них. Полчаса с Фавье, получившим 2 оставшихся. Когда они отбыли, Лебель тяжело вздохнул. В дверь снова постучали. На этот раз Люсьен Карон. «Мне только что позвонил комиссар Бувье», — начал он, — «и велел явиться к вам». «Совершенно верно. До последующего распоряжения с меня сняли всю текучку и поручили провести весьма необычное расследование. Вы назначены моим помощником». Он не стал говорить Корону, что теперь молодой инспектор будет его правой рукой. Зазвонил телефон. Лебель снял трубку, послушал, положил ее на рычаг. «Это Бувье. Мне разрешено рассказать вам обо всем. Для начала прочтите вот это». Пока Корон, сидя перед Лебелем, читал донесение Ролана, тот собрал все оставшиеся на столе папки и отдельные листы бумаги и уложил их на полки. Его кабинет ничем не напоминал мозговой центр, крупнейший в истории Франции охоты на человека. Но кабинеты полицейских еще никого не впечатляли. Комната 12 на 14 футов, 2 окна в южной стене, выходящие на латинский квартал у бульвара Сен-Мишель. В одной из них, открытая, уплывали звуки парижской ночи и теплый воздух. 2 стола. Лебеля, который сидел спиной к окнам, и секретаря у восточной стены. Дверь напротив окон. Помимо 2 столов и стульев, за ними еще 1 стул с высокой спинкой. Кресло у двери, 6 серых картотечных шкафов, стоящих впритык друг к другу у западной стены. На них своды законов и книги по юриспруденции. Полки для книг между окнами, забитые альманахами и журналами. О доме напоминали фотографии на столе Лебеля.